Глава 27. Джозеф Бойль ехал в первой машине вместе с Лу, Даниэлем и Бенджаменом. Сидел впереди, рядом с насвистывавшим водителем, низко надвинув шляпу на брови. Намеренно сел к ним спиной, неуклюже пошутив, что занимает слишком много места и стеснит остальных. Не хотел, чтобы они видели его лицо. И мечтал лишь об одном — поскорее оказаться в гостиничном номере, заполучить возможность уединиться. Боялся. Боялся очередного приступа. Эти проклятые обмороки — нередко обрушивались на него внезапно, заставали врасплох. Но с тем же постоянством давали о себе знать начинавшимся коварным гулом в ушах, двоением в глазах, нытьем в затылке. Иногда ему удавалось все-таки сдержать зарождавшийся обвал, но чаще всего эти грозные предвестники не проходили бесследно. Сейчас они упорно, неумолимо нарастали. Джозеф чувствовал, как лицо его покрывается отвратительным липким потом. Гнусные парковые сопляки сделали таки свое черное дело. Он высмотрел приметное здание интуриста на противоположной стороне улицы, облегченно вздохнул. Теперь надо было еще постараться нигде не задерживаться, не ждать подставшую вторую машину, не терять времени, слушая болтовню Шарлотты или Пола. Разбитной водитель, начхав на осевую линию, развернулся, с шиком подкатил к самому входу. Бойль повернулся к сидевшим позади, заставил себя улыбнуться. «Мне нужно срочно кое-кого повидать. Я вас покину». Выбрался из тесной кабины и, стараясь идти ровно и уверенно, зашагал к широким стеклянным дверям. Главное теперь было добраться до душа. Оказаться под сильной холодной струей, пригасить разгоравшееся пламя. Успел. Успел взять ключ, подняться на 6-й этаж, проникнуть в номер, сбросить одежду, закрыться в ванной. Хватило даже памяти оставить незапертой входную дверь, чтобы вошли Бенджамин с Даниэлем. Надсадный гул становился все выше, все пронзительней, боль в затылке тоже сузилась, сконцентрировалась, превратилась в тонкую раскаленную иглу. Почти на ощупь он крутанул ближнее фаянсовое колесико, в изнеможении опустился на край ванны. Горячие маленькие ладони заскользили по его обнаженному телу, потом сомкнулись на спине, стиснув его неожиданно крепко, цепко. Эта крошечная вьетнамка с неожиданной для ее детского тела силой привлекала его к себе, хотела его. И он хотел ее, хотел страстно, иступленно. Он, не раз уже от нетерпения вхолостую опорожнившийся, жаждал обладать ею, обладать безоглядно до самой сокровенной глубины. Но слишком долго хотел, слишком долго ждал. Его гордость, его мука, его мужская сила вдруг покинула его. И чем отчаянней старался он войти в лин своей плотью, тем больше слабел. Она заплакала. Заплакала тихо, беззвучно, Слезы покатились по ее круглому, скуластому лицу из-под судорожно сомкнутых век.